Программирование воды для благополучия в доме. Помните, что благополучие в доме зависит прежде всего от его хозяев. Чтобы в вашем доме всегда был мир да лад, соблюдайте правила, написанные в нашей памятке. Эту памятку нам дала печорская целительница Мария Федоровская. Памятка для мира и комфорта в доме. Ни в коем случае не материтесь дома. Выберите удобно для вас день и в этот день каждую неделю проводите дома генеральную уборку. Через день мойте сантехнику. Если вы курите, каждый вечер перед сном очищайте пепельницу. Не храните больше недели грязное белье. Старайтесь не повышать голос на домашних. Никогда не кричите на детей. Не сердитесь из-за разбитой посуды и сломанных вещей. Это к счастью. Вытирайте ежедневно пыль с фотографий покойных близких, если они у вас вывешены или стоят на видном месте. Не свистите в доме. Не оставляйте на ночь на столе нож и неприкрытые продукты. Не выносите мусор после заката солнца. Если же жизнь в вашем доме не ладится, вроде как и отношения с домашними хорошие, все друг друга любят, все друг другу рады, а все равно возвращаться домой не хочется, да и самочувствие какое-то не такое, а еще дети стали болеть, животные никак не приживаются, цветы вянут, то вам необходимо очистить дом от возможных чужих злых влияний. Может быть, кто порчу навел или просто посмотрел недобрым взглядом. Всякое может случиться. Больной дом и вас сделает больными и несчастными. Наведите в доме чистоту. Залезьте в самые дальние уголки и выгребите всю грязь. Физическая грязь всегда подразумевала грязь духовную. Помойте окна, зеркала, всю сантехнику, раковины, батареи центрального отопления. Все это надо надраить до блеска, так как в самых дальних углах в доме обычно нечисть всякая ископливается. Наведите идеальную чистоту в ванной комнате и в туалете. А грязное белье храните в закрытой коробке, шкафу, чтобы грязь и почкотня не вытекали наружу. Окна, зеркала и полы можно помыть с добавлением свеченой воды. Стены тоже можно протереть тряпочкой, смоченной в святой воде. Обойдите по часовой стрелке со свечкой в руке весь дом, квартиру, заходя в ванную и туалет. Читайте в это время молитвы «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся», «Царю небесный». Одновременно крестите свечкой все углы, двери, кровати, места отдыха и окна трижды. Потом растапливаете в ложке на плите ладан и с этой дымовой ложкой также обходите дом, делая все то же, что и со свечой. Когда ладан в ложке остывает и не дымит, его следует снова нагреть и продолжать освещение дома с того места, на котором закончила дымить ложка. Ложку нужно спрятать, она еще не раз пригодится. Теперь достаньте святую воду и, обходя дом опять по часовой стрелке, обрызгайте. Можно для этого взять кисточку. Троекратно все углы, кровати, окна, места отдыха, входные двери, произнося каждый раз «Во имя Отца» – первое сбрызгивание, «И Сына» – второе сбрызгивание, «И Святого Духа» – «Аминь» – третье сбрызгивание. Ладан и святую воду можно взять в ближайшей церкви. После такой процедуры, как правило, дом, квартира очищается полностью. Заговоры на воду для дома. Защита дома водой. Этот заговор нужно читать над любой водой, которой моете полы. Стоит храмина, не мной построена, Богом устроена, всеми святыми воздвигнута. Святой Никола яму копал, святой Афанасий пол мастил, святая Параскева крышу крыла, святой Михаил Архангел окошки рубил, святой Кирик порог стелил, святой Симеон дверь ладил. Стоит мой дом, что Божий храм, святыми защищенный, у Бога отмоленный, земля ему опора, небо ему крыша, покров Божией Матери ему защита. Господи Иисусе Христе, приступи, помоги, храмину сию от всякого зла оборони. Царица Небесная, огради всех сущих в доме сем от всякой скорби и ссоры и злого навета. Аминь. Защита спальни. Нужно наговорить заговор на воду и окропить ею спальню. Сон Пресвятой Богородицы. В ограде Иерусалиме, Пресвященной пустыне, Царица Небесная, Пресвятая Богородица, спала-почивала, под древом отдыхала. Мало спала, много снов видела, видела сон страшен, будто сыну ее, Господу Иисусу Христу, надлежит быть распятому, русцы, носцы гвоздем прикованы, бок копьем проткнутый, святая риза на части разодрана. Растрясися небо, раскалися земля, распадися камни, расплачься мати. Услышал Господь Иисус про ее сон, пришел к ней, сказал: «Мать Пресвятая Богородица, не плачь, не рыдай. Будут меня в пятницу терзать, на крест подымать, в субботу погребать, в светлое воскресенье я воскресну. На небеса взойду, к Богу Отцу приду, с ангелами, с архангелами, с херувимами, с серафимами. Они Бога славят, Христа прославляют, тебя Пречистую, Матерью Божию называют». Кто сей сон Пресвятой Богородицы знает, трижды на день читает, том рабу Божию не будет погибели ни во дни, ни в ночи, ни в полудни, ни в полуночи. Избавит Господь его от всякого дука проклятого, от человека ступостатного, от зверя бродячего, от змеи ползучей, от птицы летучей, от 12 дочерей Иродовых, в лихорадке обращенных. Господи, Господь мой, яко славно имя Твое по всей земли. Аминь. Заговор на воду от неприятностей в доме. Среда святая, день Господень. Охрани меня от сердечка до буйной головушки, до круглых плеч, до ловких ручек, до резвых ножек. Среда святая, день Господень. Охрани мой дом от срединочки до светлых окошечков, до крепких воротцев, до полу, до подполу, до потолка, до крышечки, до стен внутри и снаружи. Охрани, оборони от всякой напасти, от подкладов и закладов, от порчи из глазу, от ведьмы и завистницы, от вора и лиходея, от нечистого духа, от ссоры и злобы, от пожара и разрушения. Святая среда, я тебя блюду, я тебя держусь, скоромного не вкушаю, греха не творю. Так и ты, мой дом, блюди, чужого не пускай, своим ссориться, лаяться не давай. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Читается по средам. В этот день необходимо поститься и ни с кем не ссориться. Заговор на воду от недоброжелателей. Читается на воду, которой только что помыли пол. Как ветер несет пески, пыль, прах, щепки да ветки, так и ты, Господи, пронеси мимо моего дома всякую вражью силу, жданную и нежданную. Аминь. После этого нужно вылить воду за порог или за окно. Только следите, чтобы под окном никого не было. Заговор на воду от незваных гостей. Господом оборонюся, святым покровом покроюся. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Матерь Божья, покрой дом мой своим покровом святым, да не увидит его гость незваный, нежданный, негаданный, с чужой стороны идущий, дух чужой, скверно несущий. Покрой крышу, покрой стены, покрой порог и ворота. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Заговор на воду, чтобы никто не вошел в ваш дом. Месяц ясный, братец прекрасный, зорьком Божиим, звездам частым, всюду ты ходишь, всюду ты бродишь, темень ночную разводишь, мир освещаешь, дорогу вот тьме бредущим указуешь. Был ты на этом свете, был ты на том свете мертвые лежат, у них глазоньки закрыты, не открываются, у них рученьки сложены, не поднимаются, у них ноженьки скованы, не ходят, не бегают. Так и у воров-лиходеев были бы глазки закрыты, ручки сложены, ножки скованы. Да не войдут они в мой дом, да не увидят мое добро, да не похитят мое счастье, мое благостно, мое радостно. Слову сему Господень замок, что написано, то не вытерто, Что сказано, то обратно не заказано. Аминем замыкаю, водой поливаю, аминь в воду бросаю. Ржа не съест, аминь не выпустит. Аминь, аминь, аминь. Наговоренной водой помойте порог, и никто чужой не переступит его. Заговор на воду откатить от дома неприятных людей. Наговорите этот заговор на воду. Кругляк качу катаю, от дому каты откатываю, каты подклады, заклады, приклады, глазье укусное, рванье прикосное, все беды, все напасти, всякое зло. Ведьмино наваждение, злое помышление, порчу, заразу, духа нечистого, колдуна прохожего, лихо заезжего. Что пишу, то не сотру. Пишу навек дому оберег. Аминь. Затем намочите в этой воде полотенце, скатайте его в валик, и этим валиком покатайте по входной двери с внешней стороны вниз вверх. Всего нужно катать 12 раз вверх и 12 раз вниз, начинать снизу. После этого ритуала все неприятные люди и завистники откатятся от вашего дома. Заговор оберег на воду от воров. Выйду, раба Божия, имя рек, крещенная, крестом огражденная, духом святым укрепленная. Выйду на широкий двор, в чистое поле, возьму столб каменный, в землю вобью на три аршина, на три вершина. Столб во поле стоит, никуда уйти не может, пошевельнуться, пошелохнуться не может. Его солнцем освещает, его дождем поливает, его громом громит, его молнией осеняет. Столб стоит, не шелохнется. Так бы и воры, супостаты, грабители, чужого добра похитители, стояли, не шевелились, чтобы окаменели у них руки, остолбенели у них ноги, застыл ум разум, чтобы по чужим дворам не шлялись, чужого добра не касались. Слово мое крепко, как столб каменный крепок. Слово мое стоит и стоять будет, как Божие царство. Отныне и присно, и во веки веков. Аминь. Программирование воды от безденежья и нищеты. Безденежье – частая беда. Бывает, человек пашет, как вол, а денег как не было, так и нет. Это от того, что деньги его не любят. Мария Семеновна так говорит. Денежки, что голуби, где обживутся, там ведутся. А чтобы деньги обжились, к ним надо относиться любовно и заботливо. Печорская целительница дает советы, которые надо соблюдать, чтобы деньги были в кошельке и достаток в доме. Когда видите нищего, подавайте милостыню, да только не 10 копеек, а рублей 5-10. При этом говорите про себя так. «Господи, прошу Тебя, пусть эти деньги хоть как-то облегчат жизнь сему несчастному. Рука дающего да не оскудеет. Аминь». Когда идете в церковь, опускайте деньги во все ящики для пожертвований. Когда во время службы алтарники носят блюда для пожертвований, не скупитесь. Бросайте столько, сколько можете. Вообще давайте на церковь как можно больше. Не слушайте тех, кто обвиняет священников в жадности и корысти. На самом деле эти деньги идут на благие цели. На помощь бедным семьям, на восстановление храмов и монастырей. Это полезно и для вашего кошелька. Чем больше вы будете жертвовать в церковь, тем больше будет у вас денег. Веник, метлу или швабру держите в квартире метущей частью вверх. Купюры в кошельке складывайте ровно и аккуратно. Не свистите в доме. Не считайте мелочи. Не выносите мусор после заката солнца. По большим православным праздникам не давайте денег в долг, только дарите. Не кладите деньги или кошелек на обеденный стол. Не метите в квартире разными вениками. Не смахивайте крошки со стола рукой. Ни в коем случае не оставляйте кошелек пустым. Не держите вместе рубли и валюту. Долги раздавайте в конце недели и обязательно утром. Не оставляйте на столе пустые емкости, бутылки, чашки, кастрюли и прочее. Пустота на столе – к нищете. Берите деньги левой рукой, а отдавайте правой. Если случится занимать деньги, занимайте в первой половине недели. Не считайте деньги вечером. Не разбрасывайте деньги в доме. Каждую копейку поднимайте. Исключением из этого правила является ритуал, при котором нужно намеренно разбросать мелочь по полу. Затем мелочь сметается. Не подбирайте мелочь на улице, а то по миру пойдете. Положите в кошелек небольшое зеркальце. Оно удвоит деньги. Почаще доставайте деньги из кошелька, гладьте их, разговаривайте с ними. Пусть в вашем кошельке всегда будет хоть одна, но новенькая купюра. Регулярно пересчитывайте деньги, записывайте все свои доходы и расходы. Когда вы копите деньги, то тратьте старые купюры, а оставляйте новые. Заменяйте старые деньги на новые. Тратьте деньги решительно и без сожаления. Никогда не жалейте о тратах, даже если вы купили негодную вещь. Легко расставайтесь с деньгами, тогда они будут легко и приходить. Никогда не мечтайте о больших деньгах, тем более не представляйте себе, как вы их потратили на одежду, украшения или путешествия. Деньги не любят мечтателей. Они приходят к деловым и дисциплинированным людям. Лучше приучитесь планировать свои расходы, и тогда ваши доходы многократно возрастут. Если вы страстно хотите купить шубу или отправиться в путешествие, запишите это в будущие расходы и начинайте понемногу откладывать деньги на эти цели. Неважно, что сумма поначалу будет казаться совсем незначительной. Главное – откладывать при первой возможности. Деньги почувствуют, что настроены вы серьезно, и сами придут к вам. Любите деньги, но не делайте из них кумира. Деньги – это средство, а не цель. Помните, что все совершается по воле Божьей. Что Бог дает, зато будьте благодарны. Довольствуйтесь малым, тогда вам будет дано большее. Заговор на воду – денежный горшочек. Для этого заговора вам понадобится керамический горшочек. Налейте туда воду и наговорите над ней. Спала Божья Матерь на воздусях. Пришел к ней Иисус Христос и спросил: «О, моя Матерь, спиши или зриши?» Речи ему Пресвятая Дева: «О, Сын мой возлюбленный, легла я отдохнуть от трудов земных, от забот дневных, и сон узрела страшен, ужасен. Видела я тебя во сне от лукавого твоего ученика Иуды пострадавша. Да продал тебя жидам, жидовья приступали, тебя во строк бросали, плетьми истязали, нечистыми своими устами плевали. К Пилату на суд пригоняли, неправеден суд творили, терновым венцом венчали, на крест воздымали, ребра прободали. И были два разбойных человека, их же одесную тебе и ошую воздвигали. И один проклят был, а другой покаян был, и в рай в ниды первым. Речи ей Господь Иисус Христос: не рыдай меня, мати, во гробе видевши, ибо гроб не удержит, и ад не поглотит. Я воскресну, на небеса вознесуся, и тебя, мою Матерь, над всем миром поставлю. А кто человек есть, этот стих будет знать, тот добро будет имать, и смерти не полагать. Соблюду его от всякого зла, а в дом дам злата и серебра, и всякого изобильного добра. Аминь. После этого водой из горшочка сбрызните все кошельки и места, где храните деньги. Остаток воды выпейте. Программирование воды для повышения доходов. Наговорите на воду: «Выйду я, раба Божия, имя рек, благословяся, пойду перекрестяся, выйду в поле на лужку, сорву маковую голову, натрясу на чисто поле, на все четыре стороны. Сколько цвета с того маку взойдет, сколько голов маковых выйдет, сколько семян с него выйдет, сколько по полю рассеется, и опять взойдет, и маком просеется, и так до 77 раз. Столько у меня и денег будет, и монет золотых, и бумаг цветных, и каменьев самоцветных, и жемчугов скатных, и валов, и кобылиц, и быстрых колесниц. Доколе мак растет и сеется, да то ли добро мое растет и ширится». Аминь. После наговаривания вымойте этой водой руки и дайте им высохнуть, не вытирайте. Наговор на воду – счастливая монета. Налейте в блюдечко воды, положите туда монету любого номинала, наговорите трижды. Лежит деньга новая, заколдованная, крепким словом заговоренная, воском запечатанная, медом намазанная. А какая деньга рядом бывает, всякая к ней прилипает. Деньга к деньге, деньги в кошельке. Покуда деньга там, деньги будут идти к нам. Деньга, деньга, у тебя сестер-братьев много. Всех введи в мой кошель на жительство. Мой кошель большой, а сундуки еще больше. Всех веди в кошели, в сундуки, в амбары. Ключ, язык, замок. Аминь. После наговора монету достаньте из воды, обсушите и положите в кошелек. Тратить ее нельзя, она будет привлекать деньги. Остаток воды в блюдце вылейте за окно. Наговор в крещение на большие доходы. Этим наговором программируют воду в крещение. В ночь с 18 на 19 января откройте холодную воду в кране, наклонитесь над водой и проговорите. Вода крещенская, вода священская, Богом освященная, Христом окрещенная, моленная, прощенная, изобильная. Изобильно течешь с небеси на земли, изобильно в морях пребываешь, реки, ручьи, ключи, колодцы наполняешь. Наполни и мой дом, мой кошель, а сколько в тебе капель, столько бы и у меня денег было. Как ты льешься беспрерывно во всякий день недели, в понедельник, во вторник, в среду и в четверток, и в пяток, и в субботу, и во святое воскресенье. Так бы и ко мне деньги текли рекой беспереводно, бесперерывно, во всякий час, во всякое время. Слова пишу на бумагу. Быть мне богату. Аминь. После этого воду закройте и ложитесь спать. Весь год у вас будет в доме благополучие. Заговоры на программирование воды от всякой хвори. Памятка для крепкого здоровья. Никогда не призывайте к себе болезнь. Не говорите, что у вас тяжелое заболевание до тех пор, пока точно неизвестен диагноз. Слово обладает силой. Сказанное может исполниться. Не будьте мнительными. Не ищите у себя все мыслимые недуги, читая медицинский справочник. Не надо из страха сезонного гриппа запираться дома, закрыв все форточки и обвешавшись чесноком. В этом случае инфекция вас найдет быстрее. Не надо постоянно лечиться от несуществующих болезней. Помните, что леча что-нибудь одно, вы запросто можете загубить другое. Если же вы все-таки заболели, то в первую очередь обратитесь за помощью к традиционной медицине. Не пренебрегайте указаниями врачей. Берегите себя. Помните, что здоровому человеку можно все, но в меру. Узнав, не дай бог, о страшном диагнозе, постарайтесь победить панику. Помните, что пока вы живы, а значит, все может измениться. Заговор на воду от всех болезней. Ходила сама Пресвятая Богородица по святым горам, отмыкала 7 ключей. Первый ключ водяной, другой ключ рудяной, третий ключ жильный, третий прожильный, четвертый костяной, пятый головной, шестой суставный, седьмой сердечный. И наказывала святому мученику Амельяну: «Святой Амельян, вот тебе 7 ключей, набери из тех 7 ключей 7 сосудов воды». «Иди до раба Божьего, имя рек, и смывай с него всякую хворь, всякую болезнь, с кровей, с костей, со всех жилок и прожилок, со всех суставчиков, с буйной головушки, с ретивого сердечка, со всего белого тела. Святой Амельян воды набирал, к рабу Божьему, имя рек, приступал, все хвори болезни снимал, помощь давал. Веки по веки, отныне и навеки». Аминь. Заговор на воду от сердечной боли. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Месяц ты месяц, ты на Святой Киевской Руси бывал? Бывал. Реку Днепр видал? Видал. При реке Днепре мельница стоит? Стоит. Как она колесом вертит? как она жерновами стучит. Та мельница колесом вертит справно да гладко, жерновами стучит ровно да бесперебойно. Так бы и у раба Божьего, имя Рек, сердце его ретивое стучало ровно да бесперебойно, да руду кровушку перегоняло справно да гладко. Слову моему ключ да замок. Аминь. Заговор на воду от боли. Зорьки вы, зорьки, Божьи вы помощницы. Заря Мария, заря Маремияния, заря Зериона, заря Виона. На небо вы всходите, ночь утоляете, звезды погашаете, тьму уничтожаете. Приступите, помогите рабу Божьему, имя Рек. Страсти его утолите, боль его погасите, хворь его уничтожьте. Не я благословляю, не я исцеляю. Благословляет сам Господь Иисус Христос, исцеляет Божья Матушка. Как на небе зорем вовек вставать, так и у раба Божьего, имя Рек, вовек болезням не бывать. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Заговор на воду от лихорадки высокой температуры. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь, аминь, аминь. Господу Богу помолюся, с Господом Богом приступлю. Не сама я заговариваю, не сама я лечу. Заговаривает, исцеляет святой Никола, великий чудотворец и угодник Божий. На море-океане, на острове Буяне, там стоит дуб, на нем нету ни листьев, ни желудей. На том дубу сидят павы, у тех пав нету ни перьев, ни хвостов. Они сидят, не летают, только говорят, выговаривают горячку из тела белого раба Божьего крещенного, нареченного имя Рек, выгоняют. Иди ты, горячка, на траву Чернобыльник, эту траву жги и пали, а имя Рек в покое оставь. Аминь, аминь, аминь. Заговор на воду от пьянства. Этим заговором нужно программировать воду, в которой стирают вещи алкоголика. Стоят образа Божии, иконы святые, стоят на тебя, грешного раба Божия, имя Рек, глядят. А как те святые глядят, ни день, ни ночь не спят, так бы и ты ни днем, ни ночью к вину не прикасался, от хмельного отвращался. Ставлю 70 замков на твою глотку ненасытную, на твою жажду хмельную проклятую. Да коли заговор сей у образов лежит, да то ли замки те не отворить. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Заговор на воду от запоя. Этим заговором программируют воду, которую алкоголик пьет по утрам после пьянки. «Стану я, раба Божья, имя Рек, благословясь, пойду перекрестясь из дверей в двери, из ворота в ворота, в чистое поле, в широкое раздолье под восток, под восточную сторону, на океан моря. На океане море стоит осина проклятая, на осине Иуда предатель висит, чрево его разверзлося, все кишки внутренности из его повываливалися. Так бы разверзлося чрево раба Божия, имя Рек, да черви хмельные да похмельные из него повываливалися, кровушку сосущие, пить и вина браги хотящие. Заговариваю, выговариваю, выгоняю из раба Божия, имя Рек, все запои и припои, всю жажду похмельную, всю брагу понедельную, красну и белу, костяну, нутряну и жилину. Выгоняю и выговариваю, чтобы не было ее век по веку, отныне присно и во веки веков. Аминь. Заговор на воду от ожирения. В чистом поле, в широком раздолье, там стояла липа, под тою липой столы дубовые, покрыты скатертями шелковыми, уставлены кубками серебряными, блюдами золотыми. В тех кубках вина медовые, на тех блюдах гуси-лебеди, пироги и всякая иная снедь лакомая. Встану, раба Божия, имя Рек, благословясь, пойду перекрестясь, выйду из дверей, из воротцев, запру их замками крепкими, ключами железными. Я ни двери, ни воротца запираю, я очи рабу Божьему, имя Рек, заслоняю, чтобы не глядел бы, не смотрел бы на столы дубовые, На скатерти шелковые, на кубки серебряные, на блюда золотые, на питье медовое и яства лакомые. Запираю, замыкаю жажду голод, чтобы черным хлебом да насытить тещаться, чистую водою да напиваться, да ни к чему боли не прикасаться. Аминь, аминь, аминь. Заговор на воду для сохранения красоты и молодости. Этот заговор наговаривайте на воду для умывания. Лучше всего, если это будет кипяченая или талая вода. Встану, благословясь, пойду перекрестясь на утренней заре, на вечерней, из дверей в двери, из ворот в ворота. Выйду в чисто поле, гляну на сторону восточную. На восточной стороне стоит гора высокая. На той горе растет древо, на том древе три ветки. Одна растет, вторая цветет, третья плод дает. Если с тех веток лист опадает, так другой расцветает. Стоит то древо вечно зелено, вечно молодо, ни летом, ни зимою старости не знает. Так и я, раба Божия, имя рек, не буду старости знать. Старая кожа с меня будет слетать, а новая нарастать. Как этот лист опал и высох, так и старость с меня опала и высохла. Как вместо этого листа новый народится, так и вместо старости молодость явится. Буду я молода на долгие года, как маков цвет красна, как заря прекрасна. В церкви образа висят, все люди на них глядят, так и на меня, рабу Божию, имя рек, будут все глядеть, мною любоваться, мне в ножки кланяться. Запираю слово сие не замком, не ключом, а сухим листом. Доколе этот лист при мне, да то ли краса, да молодость на мне. Аминь, аминь, аминь.